Почта банк, говорите, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Катерина Александровна. Дата рождения. Что хотите уточнить? Я бы хотела уточнить, когда мне наконец от вас придут какие-либо письма, подтверждающие, что, во-первых, со мной работают третьи лица, и, во-вторых, вообще выписка с лицевого счета, то есть, ну, как бы вообще, в принципе, полный комплект документов, который я изначально уже до этого запрашивала неоднократно. Запрашивали вы в отделении почты банка? Нет, я запрашивала по телефону. На сайте? А, по телефону? Конечно. Я не намерена ходить по почте банка. Екатерина Александровна, можете адрес по прописке назвать? Тот же, который в анкете указан. А продавать можете его? Просто я найду вас. Так. Данные те же, да, у вас? Ну да, логично. Так, у меня сейчас видна информация, что два договора в МБА «Финансы» находятся у вас в коллекторском агентстве. Ну, замечательно. Вот мне звонят эти мошенники, там какие-то требования мне выдвигают, там еще что-то. Вот, во-первых, я не понимаю, на каком основании они со мной работают с марта месяца. Ну, потому что вы не оплачивали два договора. Ну, это логично, хорошо, ваши... но как бы, а где уведомление, что привлечение третьих лиц идет и все остальное? Ну, такого уведомления банк, к сожалению, не отсылает. Это почему? Вы сами, либо в СМС, а приходит вам просто перезвонить. Мы уже сами... незаконно. Но обычно банк об этом не сообщает. Просто приходит СМС, то, что задолженность лежит по этому телефону, вы уже к нам перезваниваете, а мы уже доводим до вас информацию. Но это как бы не является оповещением. В суде-то вы как будете аргументировать, что вы меня, допустим, оповестили о том, что вы передали третьим лицам мои данные, личные причем, и всю информацию? Ну, я понимаю, это временно данные ваши передали. Но опять же, это же нарушение закона. А именно 230 ФЗ. Я понимаю вас. Да. У меня больше никаких данных нету, у меня даже договор не открывается. Если желаете, я могу с горячей линии вас и не подам вопросы по документам. Ну, или в банк обращайтесь. У меня даже элементарно в договоре написано, что передача третьим лицам неприменима в 13 пункте. Хорошо, я тогда вас соединяю, нажимайте звездочку. Всего доброго, до свидания. Почта банк, Юлия, здравствуйте, чем могу помочь? А, Юлия, добрый день. Меня зовут Екатерина Александровна. Вот, у меня вопрос следующий. Меня сейчас девочка перевела на вас, потому что она не может мне аргументированно ответить, у нее элементарно не открывается договор мой. У вас открывается такая информация? То есть есть смысл дальнейшего разговора? Давайте сейчас информацию проверим. Так, Екатерина Александровна, скажите, пожалуйста, вы сейчас позвонили, и сотрудник вам сказал то, что просто открыть не можете или что-то не открывается договор, да. Хорошо. Давайте тогда сразу, будьте любезны, взяли номер паспорта, чтобы... Простите. Какой у вас вопрос по договору? Сейчас проверим. Ну, как бы в договоре есть такой пункт, это как бы уже второй вопрос. В первую очередь у меня вопрос, когда мне будут высланы документы о том, что привлекли третьих лиц еще с марта месяца для работы со мной. Это раз. Во-вторых, как бы второй комплект документов, то есть выписка с лицевого счета, там, договор и все нюансы. То есть копия заверена. Кредит наличными? По обоим кредитам. Так, позвольте у вас еще раз уточнить сейчас. Вам необходимо все это в документальном предоставлении? Да. Почта России с уведомлением. Изначально это все заказывали, верно, я понимаю? Конечно. Все документы. Так. Сейчас проверим. У вас по ранее копии договоров, также письменный ответ по ранее оформленной претензии. Сейчас я информацию проверю, или не ждать, просто не кладите. Спасибо большое за ожидание. Позвольте уточнять, данную информацию составляли в мае этого года или ранее еще? И до этого были обращения, и в мае были. То есть неоднократное обращение было с просьбой. Просто элементарно выслать хотя бы уведомление о том, что привлекли третьих лиц. Также, естественно, была жалоба о том, что незаконным образом вообще были привлечены третьи лица, так как у нас в договоре в 13 пункте стоит такое условие. Именно привлечение третьих лиц неприменимо. Это данная информация наблюдаем. Что касаемо изначально, то есть если рассматривать у вас, если наблюдать, от 25 мая составлен был запрос. Сейчас наблюдаю о том, что как раз вот по моменту, которому мне сейчас объяснили. На основании этого, если рассматривать 21 рабочий день даже через Почту России, то есть вы все заказывали именно по Почте России, верно? Ну, конечно. Угу. Что письменный ответ Почты банка предоставлен был официальным письмом по Почте России 25 мая. Сейчас я сроки проверю, на линии ждать. Выключите, пожалуйста. Большое за столь длительное ожидание, Екатерина Александровна, даже если рассматривать 21 календарный, то есть 21 день непосредственно сроки вышли, скажите, пожалуйста, никаких извещений вам не поступало? Ни извещений, мало того, я сегодня была на почте, спрашивала о какой-либо корреспонденции, то есть мне ничего не поступало. Так, сейчас составлю запрос. На уточнение. Угу. Что касаемо именно вашего письма. Также я хотела бы, чтобы вы открыли все-таки мой договор и посмотрели 13 пункт. Это непосредственно обычные индивидуальные условия заемщика. То есть обычные индивидуальные условия заемщика. Что касаемо 13 пункта, сейчас я информацию также загружу. Сейчас я сначала первым вопросом решу, составлю запрос и открою ваш договор. Информацию все составлю. Ожидание, что касаемо запроса я составила, Екатерина Александровна, по уточнению непосредственно письменных ответов, то есть и всего в целом. Что касаемо индивидуальных условий, то есть которые вам 13 пункт вы имеете в виду, то есть об условиях отступки кредита с кредитором, третьим лицам, требований по договору. То есть и тем самым позвольте вас уточним. То есть именно уже справа своей подписи индивидуальных условий подтверждаю, что у вас стоит галочка согласен или нет. Что еще раз? То, что именно 13 пункт у вас, то есть именно условия об уступке кредиторам, третьим лицам прав, требований по договору. Так. Если следующий уже смотреть, у вас указано то, что согласны или не согласны были указаны сразу в договоре? У меня вообще написано неприменимо. В целом неприменимо было. Потому что то здесь нет слова согласен, не согласен. Там просто написано черным по белому неприменимо. Я вас поняла. У вас именно указано про третье лицо здесь, верно? Конечно. Да, я вас поняла. При личном обращении банка вам какую информацию сказали? Мне вообще как бы никто ничего не разжевывал. Это я уже сидела, сама ознакомлялась с договором и вникала во все аспекты. Если вы хотите спросить именно, что консультант меня проконсультировал, нет. То есть, как бы, минимально было общение со мной. Я вас понимаю, потому что по касаемо просрочкам, потому что в целом у вас имеется... И скажите, у вас сейчас сразу тогда уточню. Потому что когда имеются просрочки, естественно, сразу же информация предоставляется в бюро кредитных историй. Вас в целом информировали вообще, что еще вам говорили по вашему договору? После того, как уже началось по 13 пункту. Что еще вам сказали? Ничего никто не говорил. А что мне должны были сказать? Значит, с вами также связывались по взысканию? Информацию никакой не предоставляли по третьим лицам? Нет. Я что не могу. Сейчас информация в целом была, собственно, составлена? Угу. Ответ... Учение, как правило, поступает в течение двух дней, то есть если сегодня ответ окончательный поступит, то я с вами, естественно, сегодня буду связываться до 9 вечера по московскому времени. Если сегодня ответ не поступит, то, естественно, я с вами уже буду связываться следующим днем. пошла, как ответная будет предоставлена. Основания этого вам сейчас необходимо будет ожидать. И что касаемо третьих лиц, то да, в договоре указано то, что третьи лица, естественно, неприменимы по отношению к вашему договору, потому что все это касаемо только самого клиента. Основания этого приношу извинения вам от лица банка, и сейчас будем тогда с вами ожидать уже ответа. Да, ну в марте месяце, получается, нарушены мои права, естественно, как бы я придерживаюсь статьи 385, поэтому как бы вот пытаюсь выйти на разговор с почтой банка, только в данный момент я, получается, вышла на более конструктивного, компетентного сотрудника, то есть на вас, который все-таки докопался до истины, потому что до этого меня просто вводили в заблуждение. Да, на самом деле, то есть будем ждать окончательного ответа с вами. И Екатерина Александровна, позвольте еще у вас уточню, потому что тут уведомление у вас светится. Позвольте уточню, вас информировали по решению претензий, у вас было составлено, о том, что банк предъявляет требования по выполнению кредитных обязательств лицу. Все сообщение? Не информировали, но в любом случае, если есть требования, то оно должно быть на бумажном носителе. Да, это все естественно, потому что сейчас... Буквально секунду. У вас непосредственно требования должны быть, естественно, можно носитель, на основании этого, то есть по Почте России все отправляется. Конечно. Что касаемо в целом сроки, то есть до 21 дня, а на основании этого, то есть уже все зависит от Почты России также. Угу. Поэтому уточнение составлено. Что касаемо, если с Почты банка отправлено было уточнение, то есть именно уже вот этот вот бумажный носитель, то в таком случае тут уже Почта России необходимо будет уточнять. Ну, я могу сказать так, как бы в этом вопросе я ответственна, я почему звоню вам, то есть я пытаюсь выйти на контакт, решить вопрос. Да, у меня там изначально в начале года были трудности, как бы никто не спорит, но впоследствии, просто когда начали нарушать мои права, как бы, ну, здесь я уже встала в позицию, то есть и на законном уровне я встала в позицию, здесь как бы никто мне ничего не может сказать. А по поводу этих товарищей, которые работают как третьи лица, то есть МБА Финанс, они мне напрямую говорят, что мы заинтересованы в том, чтобы затянуть сроки оплаты, то есть вы не хотите оплачивать, либо не можете, либо нам просто все равно. Хотите, не хотите, мы вам фиксируем отказ. То есть как бы, ну, здесь идет намерение, именно намеренное оттягивание сроков. Вот и все. Да, я вас поняла. Собственно, по этому поводу, да. Третье лицо в целом не должно вас участвовать, потому что даже если финанс, простите, то... Потому что после того, как у вас уже идут оплаты, то, естественно, по факту вы становитесь плательщиком, то есть уже добросовестным плательщиком. Угу. Сейчас я еще проверю у вас. Что число каждого месяца. Последний раз вносили средства как давно, помните? В январе месяце, по-моему, я не помню. После этого у меня начались задержки на работе, по зарплате и все остальное. То есть как бы там именно финансового плана проблемы начались. Потом, когда мне начали звонить с МБА Финанс, но здесь уже как бы вопрос стал ребром. Плюс, как бы мягко сказать, в МБА Финанс такие не очень компетентные сотрудники, которые хамовитые, наглые, которые грубят, оскорбляют, и тут как бы никакого конструктивного разговора с ними вообще не получалось. Даже элементарно объяснить те аспекты, которые были элементарно нарушены. Ну, соответственно, идет уже уточнение выплаты, сроков выплаты, а не информации по договору со стороны милиции. Ну, собственно, да. Значит, также он изменит удобство Екатерина Александровна. Только ожидаем с вами уже в таком случае. Когда ответ поступит, я с вами буду связывать. Номер телефона 9505, естественно, актуален будет, верно? Ну, конечно. Хорошо. В случае сейчас все было составлено. Что касаемо данного договора индивидуальных суд, согласие, естественно, у вас неприменимо было. Слушаем, какой у вас вопрос? Мне сейчас в данный момент МБА Финанс, с ними как вообще вести диалог? Тут уже от вас зависит. То есть я вас поняла, о чем вы имеете в виду, Екатерина Александровна, тут уже от вас зависит. То есть либо отвечать и предоставлять информацию, то есть в целом, которую вы ранее предоставляли, настаивать на своем, либо же в целом не отвечать. То есть от вас зависит. Точно действие вам, к сожалению, не могу предоставить. Я поняла. Это уже ваше полное право. Все хорошо. Тогда я жду от вас официальных ответов, то есть как бы подробной информации и всего остального. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо вам за обращение. Всего доброго. До свидания.